Ого! Судя по рассуждениям, наши сновидящие уже почти проснулись. Ой, а что за звери такие, эти маятники? И почему их не следует кормить? Как известно, мысленная энергия материальна, и она не исчезает бесследно. Когда группы людей начинают думать в одном направлении, их мысленные волны накладываются друг на друга, и в океане энергии создаются невидимые, но реальные энергоинформационные структуры – маятники. Данные структуры начинают развиваться самостоятельно и подчиняют людей своему влиянию. Маятники существуют в тонком мире как надстройки подле каждой человеческой общности. Может показаться невероятным, что люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в интересах маятников. И тем не менее, это факт. Маятники питаются энергией людей. Например, когда вы чем-то раздосадованы и выражаете бурное негодование, вы отдаете энергию маятнику. Все, что потенциально способно вызвать у вас сильные негативные эмоции, провоцируется маятниками. Негативная энергия – их излюбленное блюдо. А как от них избавиться? Нужно перестать быть устрицей, реагирующей негативно на любой раздражитель. Другими словами, поддерживать осознанность и не поддаваться на провокации. Хорошо было сказано: перестанете клевать на раздражители, перестанут досаждать. Выходит, как ни крути, трансерфинг начинается с осознанности, с пробуждения во сне наяву. А с чего еще он начинается? Необходимый минимум – это принцип координации намерения, о котором мы уже говорили. Еще очень хорошие результаты приносит техника амальгамы, которая состоит в следующем. Мир – это зеркало. В нем отражается образ ваших мыслей. Вы сами своим отношением раскрашиваете окружающую действительность в веселые или мрачные тона. В отражении вы увидите только такое лицо, с которым смотритесь в зеркало. Отсюда вывод: почему бы не создать желаемый образ целенаправленно? Давайте себе установку на то, что мир заботится о вашем комфорте и благополучии. Упорно ищите тому подтверждение в любой мелочи. Пусть это станет привычкой. Таким образом, вы определяете свойства отражающей амальгамы. Главное – делать это систематически. Со временем реальность трансформируется так, что негатив непостижимым образом исчезнет из жизни, и слой вашего мира превратится в очень уютный уголок.